Люди искусства. Михаил Иванович Глинка. Пушкин русской музыки. Родился в селе Новоспасское Смоленской области 1 июня 1804 года. Умер в Берлине, Германия, 15 февраля 1857. Мишенька был очень добрым, примерным и очень болезненным мальчиком. Он сам себя называл «мимозой». Глинка любил погружаться в мир своих фантазий и обожал музыку. Его любимым инструментом в детстве были колокольчики, а на домашних концертах он играл на флейте или скрипке. Глубокий след в душе мальчика оставили сказки и былины крепостной няни Авдотьи Ивановны. Мишенька задумался о том, как переложить народный фольклор в великолепие музыкальной формы. Музей-усадьба Михаила Ивановича Глинки находится в его имении в селе Новоспасское Смоленской области. Это первый и единственный мемориальный музей великого композитора. В стенах усадьбы он родился и провел свое детство, получил начальное образование и утвердился в уверенности связать жизнь с музыкой. В родовое гнездо композитор приезжал десятки раз на протяжении всей своей жизни, обдумывал здесь оперу «Руслана Людмила», написал немало сцен из оперы «Иван Сусанин», вдохновился на создание «Камаринской». Ежегодно в музее проводится закрытие старейшего в стране фестиваля классической музыки Всесоюзного музыкального фестиваля имени Михаила Ивановича Глинки. Во время учебы в благородном пансионе при главном педагогическом институте наставником юного Глинки был Вильгельм Кюхельбекер, друг Александра Сергеевича Пушкина. Об этом подробнее в главе «Александр Сергеевич Пушкин. Солнце русской поэзии». Сам великий поэт навещал студентов — и очень впечатлил Михаила. Его любовь к творческому гению Пушкина принесла свои плоды много позже. Уже в зрелом возрасте, после трагической смерти поэта, в 1842 году Глинка закончил оперу «Руслана Людмила» по поэме «Кумира». По окончании пансиона Михаил Иванович некоторое время поработал в Главном управлении путей сообщения, но страсть к музыке возобладала. Он оставил службу и стал довольно успешным сочинителем романсов на стихи популярных поэтов. Всего за свою жизнь он создал более 80 произведений для голоса и фортепиано, в том числе такие лирические шедевры, как «Я помню чудное мгновение», «Сомнение», «Не искушай», цикл «Прощание с Петербургом» и другие. Глинка жаждал поднять русскую народную музыку на пьедестал высокого искусства, поэтому поехал в Европу в поисках формы. Он обучался у лучших маэстро и создавал прекрасные произведения. Когда Михаил Иванович вернулся в Россию, то в 1836 году написал первую национальную оперу «Жизнь за царя» «Иван Сусанин», посвященную народному герою, спасшему первого царя Михаила Романова от польских интервентов. Музыка Глинки произвела фурор и покорила весь свет. В поисках идеального звучания Глинка хотел сочетать русский церковный распев с западной музыкальной гармонией. Композитор вновь отправился за границу. В своем путешествии он сочинил «Арагонскую охоту», «Ночь в Мадриде» и, конечно, знаменитую «Камаринскую», о которой Петр Ильич Чайковский, о нем подробнее в главе «Петр Ильич Чайковский, великий композитор», потом сказал: «Вся русская симфоническая школа, подобно тому, как весь дуб в желуде, заключена в симфонической фантазии Камаринская». Вот такой был ранимый и великий мальчик Михаил Глинка, ставший основоположником русской классической музыки.